В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из антологии «Темпориум» издательства «Снежный ком М», 2012 год. Составитель Эрик Брэгис. Юлиана Лебединская. Творцы и человеки. Часть первая. Реветь совершенно не хотелось. Но план есть план. Тиса нахмурилась, вспомнила свою несчастную любовь под номером 3. Не помогло. Лавстори номер 5 и 7 не сработали тоже. Она подошла к кактусу и осторожно укололась о шип. Больно, но плакать по-прежнему не хотелось. Тиса вздохнула и отправилась на кухню за луковицей. За полминуты до края тайм-квадрата ей удалось пролить над Оной пару слезинок. Водитель грузового летунца выбрал одну единственную лужу на всем проспекте и смачно в нее приземлился. Рядом с Тисой. Серебристое вечернее платье безобразно испортилось, настроение тоже. Вот сейчас бы разреветься, но нельзя. По плану у нас возвышенное умиротворение и... Она посмотрела на наручник имплантат до окончания тайм-квадрата целых 1.5 часа. А потом наступит время восторженной радости. Киса старательно изобразила на лице довольную улыбку, после чего купила любимые мятные ваты и забежала в космокабинку заказать эффект дождя. По платью мгновенно заструились виртуальные капли. Пусть думают, что грязные пятна — это для усиления дождевого эффекта. «Держу пари, завтра все начнут искусственно загрязнять одежду», — успокаивала себя признанная модница, цокая каблучками по стеклянным ступенькам дворца вокалов. Впереди мелькали барышни в ярких нарядах с вычурными эффектами. На стенах загадочно мерцали афиши, обещая сегодня нечто особенное. Коль уже ждал наверху, у входа в круглый зал. Тигр-кис, как обычно, мурлыкал на плече. При появлении Тисы он приоткрыл один глаз, зевнул и продолжил свою кошачью песнь. Тису эта карликовая копия хищников раздражала жутко. Ладно, кому она врет? Она просто ревновала к животному. Глупо, наверное, но... Ей все время казалось, что Коль любит тигра-киса больше, чем ее. Еще бы! Полосатый нахал умудрялся мурлыкать и ластиться 24 часа в сутки. У него никогда не случалось плохого настроения. На зверей правило тайм-квадратов не распространяется. Он не жаловался, не возмущался, а еще, если верить доморощенным ученым, снимал головную боль и депрессию. В общем, куда там нам, женщинам? И все же Тиса не понимала. Как можно, к примеру, весь вечер возиться с животным, когда рядом любимая женщина умирает от дефицита ласки и внимания, а потом еще и отправиться на всю ночь в мастерскую? Внимание! Представление задерживается на 15 минут. Приме необходимо выйти из квадрата грусти. Приносим свои извинения. «А раньше предупредить нельзя было?» – прошипела Тиса. Коль в ответ развел руками и предложил подойти к бару, а тигр-кис демонстративно отвернулся. Голос слился хрустальной струей, обволакивал, захватывал, накатывал мягкими волнами. В такт ему скользили разноцветные волны по роскошному телу примы нью-оперы. Яростная фиолетовая сменялась дерзкой бирюзовой, а затем робко-лиловой. Неистовый алый прибой отступал золотистой пеной. Прима пела. Волны переливались, сплетаясь с музыкой. Закрой уши, все равно почувствуешь мелодию, поймешь слова, просто глядя на приму. Закрой глаза, все равно увидишь разноцветные виртуальные волны, просто слушая певицу. Коль не закрывал ни ушей, ни глаз. Разве можно упустить хоть каплю этой красоты? Голос Примы взвился, взлетел к потолку звенящим фонтаном. Густая лиловая волна вдруг сорвалась с тела поющей богини и плеснулась в зал, накрыла зрителей, оставив вокалистку совершенно обнаженной. Впрочем, вскоре вернулась, легла на плечи. Вокалистка, завершая арию, склонилась перед залом. У Коля перехватило дыхание. Кайф от красивой музыки сравним разве что с удовольствием, которое он получает от картин. С той разницей, что здесь он зритель, а там творец. Коль вытянул ноги, расслабляясь. Ботинки тут же услужливо ослабили застежки. Художник отдыхал. А Тиса сидела и мучилась вопросом. «Эффект волн на голое тело — это только для Прим? Или мне тоже можно заказать? А где? В космокабинках эффекты только для одежды. Кстати, об одежде. Кто теперь удивится моему дождю с лужами после этого моря?» Но больше всего Тиса переживала из-за того, что ей никак не удавалось войти в состояние возвышенного умиротворения. Как, скажите, умиротвориться, если с одной стороны раздражают тигроки и грязное платье, с другой бесит идеальная Ню Прима и Коль, пожирающий голосистую красотку глазами? Правду говорят, упустишь одно время, остальное тоже пойдет наперекосяк. И надо же было не дореветь. Страшно подумать, что случилось бы, не выдави она даже те две слезинки. Приземлился бы, небось, летунец не в лужу, а ей на голову. Умиротвориться. Долго еще Коль будет пялиться на ногую крикунью? Кто вообще придумал эти нью-оперы? Просто вокал, видите ли, скучно. Распоясались творцы. Еще полвека назад сидели тише дохлого таракана, а сейчас повылазили на сцены. Хрон бы вас слезал. Интересно, замужем ли Прима? Что-то в новостях мелькало. Кажется, есть муж и двое детей. И куда, скажите на милость, благоверный смотрит? Наверное, туда же, куда и Коль. А если он влюбится? Прима не оперы и знаменитый художник. Две звезды. Ужас! Умиротвориться! Прима прошлась по сцене, колыхнула пышным бюстом, скользнула по залу томным взглядом и взяла верхнее фа. Коль расплылся в блаженной улыбке, тигроки, смурлыкая, выпустил когти. Проклятье! Если не получится умиротвориться, придется идти на тайм-коррекцию, выравнивать покореженное время. Она скосила глаза на наручник. Квадрат слез вогнулся сам в себя, став похожим на песочные часы. Но остальное время не тронуто. Пока. Значит, можно успеть. Тряхнула. Она не сразу поняла, что это вовсе не театральный спецэффект. Впрочем, сразу никто не понял. И не мудрено. Сколько лет уже не было землетрясений. Тряхнула еще раз. Со стены потолка посыпалось. Что-то треснуло. Люди сорвались с мест. Кто-то завизжал, перекрикивая все еще поющую Приму. Неужели это я? Это из-за меня? Ой, мамочки! Снова толчок. Тиса не удержалась на ногах, рухнула, хватаясь за Коля, как за спасение. Мужчина одной рукой прижимал к груди тигрокиса, другой пытался поднять любимую. Кто-то уносил со сцены Приму, кто-то рвался к выходу, а Тиса прижималась к Колю и думала, что пока они вот так стоят, обнявшись, никакие природные аномалии им не страшны. И тут тряхнуло с новой силой. Время содрогнулось, сплющило квадраты, но в последний миг проявило милосердие и обошлось без человеческих жертв. Синяки, царапины, пару сотрясений, но главное — все живы. А вот тигрокису не повезло. Удар, от которого человек лишь поморщится, для него оказался смертельным. Коль рыдал над полосатым комком шерсти, как ребенок. Благо, начался у него квадрат свободного реагирования. С мужчинами-то время слезами редко делится. Коль рыдал. Адиса прижималась к нему всем телом, повторяла слова утешения и, сдерживая счастливую улыбку, думала только об одном. «Жалко зверушку, но теперь Коль будет любить только ее!» Наручник показывал, что наступило время радости. На тайм-коррекцию отправили всех, кто попал в зону тряски. Благо, оказалось таковых немного. Размещался дворец вокала на красочной, но малолюдной равнине. Как, впрочем, и любое заведение из категории повышенно шумных. Любители вокала не должны мешать любителям тишины. Правило, стоящее на страже покоя, помогло еще и уберечь жизни. Коль лежал на койке, пялился в экран стеклянного шлема времени и пытался, следуя инструкции, расслабиться и думать о прекрасном. Например, о тигрокисе. Ах да, прекрасное должно вызывать улыбку, а не слезы. Тогда он подумал про свои лепные полотна. Или, как их окрестили поклонники, живые картинки. Удивительный феномен. Век торжества технического прогресса на пике популярности вдруг оказалось естественное, едва ли не первобытное искусство. Оперная прима пользуется большей любовью, чем моднейший электродиджей. Выставка ручной лепнины собирает больше людей, чем галерея голографических картин с 4D-эффектами. Да что там говорить, последнее время все чаще и чаще встречаются в продаже бумажные книги. Еще недавно их покупали лишь отпетые чудаки-творцы, а сегодня даже закостенелые человеки считают своим долгом пошуршать страницами. Шуршать Коль любил. Но еще больше любил создавать лепную красоту. Особенно гордился последним своим творением — лесной историей. Подойдешь к картине сбоку — птица уже не поет, яркие перышки чистит. Поглядишь слева — лесная русалка на ветке улыбается, смотрит прямо, голубоватые волосы до земли свесила. Справа подойдешь — спит русалка в густой листве, волосами укрытая. И так далее. Коль улыбался. Любил он свое творчество. Жил и дышал им. Влюблялся в каждую картину, коих у него было немало. А сколько еще задумок, сколько всего впереди. К койке подошла кругленькая медсестра, сняла шлем с головы Коля. «С локальными тайм-квадратами все в порядке», — сказала она. «Отлично!» Коль улыбнулся еще шире, а девушка в белом халате почему-то смутилась. «Обо мне думал?» Только сейчас он заметил, что в палате кроме медсестры была еще и Тиса. Коль кивнул ей в ответ. Коля выписали вчера, а ее задержали еще на сутки. Тиса сначала испугалась. Вдруг это означает, что землетрясение произошло по ее вине. Но потом познакомилась с настоящим виновником ЧП и успокоилась. Он лежал в соседней палате и был похож на кого угодно, только не на возмутителя спокойствия. Низкого роста, среднего возраста, с легкой черной щетиной и аккуратной стрижкой, а еще с отчаянным беспокойством в глазах. Это его и выдало. За последние сутки Тиса не раз натыкалась на похожий затравленный взгляд. В зеркале. Она подошла к незнакомцу и без обиняков сказала: «Я думаю, трагедия произошла из-за меня». «Милая панна, вы издеваетесь или пытаетесь меня утешить?» «Что вы имеете в виду?» «Оно меня за кисейную барышню принимает», — заявил в ответ незнакомец. «Что ни день, то 2 часа ревения. Издевается не иначе». «Вы не плачете?» Мужик я или баба? Кстати, меня Лерой зовут. Вы не плачете, и ваши тайм-квадраты постоянно искажаются, пробормотала Тиса. Ваши и тех людей, которые с вами связаны. И часто, Лерой, вы вызываете землетрясение? Первый раз. Видимо, искажения достигли предела, заключила Тиса, радуясь, что она все же не виновата. Пока еще радуюсь. Седьмой час художник маялся в собственной студии. Маялся мрачнее с каждой минутой. Бирюзово-зеленые водопады, текущие задом наперед. Сюрреалистичные калейдоскопы, облака с чеширской улыбкой. Все это стояло у творца перед глазами, но стоило прикоснуться к глине, как руки превращались в две бесполезные плети, а голова в пустой шар. Сказать, что Коль был обескуражен, значит не сказать ничего. Никогда, ни разу за всю жизнь с ним не случалось подобного. Нет, можно все списать на растянувшийся на целый день квадрат пустоты и уныния, но обычно в это время у Коля просто пропадало желание творить. Сейчас же он не был способен на это физически. Щелкнуло. Наручник показал, что настало время свободного реагирования. Коль схватился за глину и... Ничего. Совсем ничего. Он с минуту смотрел в никуда, затем вымыл руки, надел пиджак, долго стряхивал с него рыжие шерстинки, еще раз помыл руки и вышел в вечернюю прохладу. Похоже, ваше время вышло. Все та же медсестра-колобочек рассматривала слайды времени. Что? Время, отведенное на творчество, закончилось. Но как же? Вы говорили, что со мной все в порядке. Я сказала, что в порядке локальные ежедневные тайм-квадраты. И это хорошо. Ничего не угрожает вашему здоровью и психическому состоянию. В поле глобальных квадратов был резкий всплеск, но к чему он относился, невозможно было понять, пока... Не угрожает здоровью и психике? Да я жить не смогу без лепки! Почему ее время вышло именно сейчас? Медсестра пожала плечами. Из-за незапланированного землетрясения в общем поле времени произошла серьезная встряска. Разумеется, это отразилось на людях. Но вам повезло. В вашем поле был всего один всплеск. Значит, квадрат любви остался на месте. Квадрат семьи и отношений тоже. Художник ее практически не слышал. В голове очумелой птицей бился один лишь вопрос. Как? Как? Как? Коль, любимый, ты здесь, а меня уже выписали. Мне сказали, что я больше не смогу лепить. Растерянно пробормотал он. Правда? Значит, прекратятся твои дурацкие разъезды. Мы чаще будем вместе. Мы будем вместе все время. Как я рада, дорогой! Она бросилась ему на шею. Коль бродил по старому парку. Он не помнил, как вышел из центра, как добрался до окраины города. Последнее, что запомнилось, озабоченное лицо медсестры. А еще, кажется, там была Тиса. Тиса. Она появилась в его жизни как-то незаметно и заявила, что будет любить его всегда. Бродила за ним тенью, готовила для него причудливые блюда с труднопроизносимыми названиями, заботилась о том, чтобы у него был зонтик в дождь, шарфик в стужу и шлем-охладитель в жару. Она ревновала его к собственной тени и впадала в жуткую депрессию каждый раз, когда он уезжал в турне со своими полотнами. Она была человеком и никак не могла смириться с тем, что он творец. Друзья завидовали ему, Говорили, что такая любовь выпадает раз на три жизни. Что лучшей жены, чем Тиса, ему не найти, и вообще будет, коль последним недоумком, если упустит женщину, которая влюблена в него настолько. Ведь квадраты любви и отношений, как и любые другие, не вечны. В общем, он сделал ей предложение. Тиса была вне себя от счастья, а у него тут же родилась идея мрачного полотна на свадебную тему. Худенькая темноволосая девушка бросала камни в озеро. Один за другим. Бульк! Она не пыталась метнуть их жабками, просто бросала плашмя, топила один за другим. Бульк! Бульк! Бульк! При этом лицо у нее было такое, будто каждый из этих камушков открывал ей величайшую тайну. Бульк! Коля так захватило это зрелище, что он на миг позабыл и про Тису, и про потерянный талант. «Что вы делаете?» Незнакомка обернулась, посмотрела на него спокойным взглядом. «Слушаю и стараюсь запомнить. Смотрите». Она подняла с травы миниатюрную арфу, быстро-быстро пробежала пальцами по струнам, нежная мелодия взмыла вверх, помчалась над парком. «Похоже». Девушка отложила арфу, взглянула на Коля. «На что?» «На бульканье камушков». Если честно, не особо. Но красиво очень. Нет, вы не поняли. Когда камушек падает в воду, люди почему-то слышат лишь монотонное буль. Я же целую симфонию. А я полотно лепил, брякнул Коль. Постойте. Вы пане Браловский. Коль Браловский. А почему лепил? Потому что... Знаете, мне пора. Он развернулся и зашагал по парку. Странная девушка. Как и все творцы. Тем и хороша. Почему Тиса не такая? Тиса, Тиса. Она его любит. Разве не это главное? Из века в век мудрецы и менестрели толдычат, как заведенные. Любовь и семья важнее всего. Спаривайтесь, и будет вам счастье. И недаром же квадрат любви стараются прожить все. Тогда как время, отведенное на другое, часто протекает впустую. Благо, в отличие от локальных, глобальные тайм-квадраты не обязательны к исполнению. Но, видимо, в качестве платы за свободу выбора никто не знает, где край у того или иного глобального квадрата. Можно лишь примерно определить, на пике ли твоя, к примеру, карьера, на подъеме или на спаде. Не потому ли Тиса так торопится? Не успеешь выйти замуж до истечения времени любви, будет потом сложнее определиться со спутником. Без возвышенных-то чувств. Да и вообще скажешь, зачем он сдался тот замуж? А окружающие не поймут. За творца примут. Коль вздохнул и пошел к городу. Из центра тайм-коррекции Коль, ее любимый Коль, выбежал так, будто ему ведро помоев на голову вылили. И прежде чем Тиса успела опомниться, исчез в неизвестном направлении. Даже обручальный браслет отключил, не говоря уже о веб-фоне. А она? Что она не так сделала? Всю нежность, всю теплоту ему. Когда он рядом, у Тисы будто вулкан в душе взрывается. На период квадратов грусти и прочего уныния приходится держаться от него подальше. Собственно, перед землетрясением не доревела, потому что уже предвкушала встречу с ним. Кто сказал, что квадрат любви однажды закончится? Квадрат пусть заканчивается, любовь останется. Тиса задумчиво перемешала мясное чиндоретто, любимое блюдо жениха. Покосилась на наручник. Виртуальный оракул показывал, что сейчас еще время свободного реагирования, а через 15 минут начнется время радости. Как же радоваться, когда Коля нет? перед этим квадрат слез был. В этот раз с ним проблем не возникло. От души наревелась. Говорила же мама, не влюбляйся в творцов, им все человеческое чуждо. С другой стороны, бабушка Пуся любила повторять, нет такого творца, из которого нельзя сделать человека. И странно как-то косился на нее дед, в свое время забросивший иголку, канву и пяльцы. И все же, вдруг Коль ее бросит, так и не очеловечившись. В последнее время он словно чужой. А сегодня и вовсе сбежал, как от чумы. А может, у него что-то случилось? Похоже на то. Случилось нечто, во что он не хочет ее втягивать. Бедный Коль. Почему, почему он не поделился своими бедами? Они ведь почти муж и жена. Время всемогущее. Через пару минут начнется квадрат радости, а она сама не своя. Что же делать? Звякнули ключи в коридоре. Коль! Он подошел, молча обнял. И наступило время радости. Продолжение и окончание рассказа Юлианы Лебединской «Творцы и человеки» в следующем выпуске «Модели для сборки».